Страница 361. Продолжение раздела «Технические изобретения. Представление о технике». Недостаточно сказать, что китайцы, подобно людям других древних цивилизаций, мыслили техническую деятельность как подражание природным процессам. Техника и природа были для них как бы двумя сторонами единого процесса, одного великого пути мироздания. Поэтому в китайской традиции понятие «небо», «тянь», отнюдь не сводилось к материи или физическому миру в современном смысле слова, а обозначало, по сути, бесконечность творческого начала бытия. Целью технической деятельности человека и в первую очередь свойственного империи ритуально-символического типа управления было общение человечества с духами и самим небом. Страница 362. Здесь были свои крайние позиции. Одна из них выражена древним конфуцианцем Сюнь Цзы, который утверждал, что мудрый не пытается познать небо и что природа вещи совпадает с ее пользой. Другая принадлежит даосам, скептически относившимся к техническим изобретениям на том основании, что у того, кто пользуется механизмами, ум тоже станет механическим. Но конфуцианские философы объявили целью познания исследования вещей, ГУ, но последнее в действительности не имело отношения к познанию научному, а означало моральную оценку явлений жизни. Хотя Сюнь Цзы выступал против того, чтобы человек соперничал в своих делах с небом, его позиция, как и позиция даосов, не мешала экспериментировать с природными свойствами вещей. Со временем китайцы пришли к выводу о том, что человек в своих трудах способен не только воспроизводить, но даже восполнять и совершенствовать работу небес, тянь-гун. Он может сделать то, чего не бывает в природе, но он только раскрывает природу вещей кай-у, то есть пользуется заложенными в вещах свойствами и возможностями и приводит их к завершению. Китайская энциклопедия ремесел так буквально и называется «Раскрытие вещей посредством небесной работы». Страница 363. А средневековые китайские цветоводы отзывались об искусственно выведенном сорте гигантского пиона в следующих словах. Это получилось от того, что человек в своих трудах перенял работу небес. Конец цитаты. Более того, в даосской традиции существовало понятие «кражи у неба», что означало использование человеком природных свойств веществ для собственного совершенствования. Ученый даос Сунь Игуй, 16 век, в связи с даосским учением о повертывании вспять жизненных процессов, даже писал, что не нужно во всем полагаться только на судьбу, ибо человек своими деяниями может превзойти небо. Человек таким образом мог превозмочь, победить природу в ее данности. Но для этого нужно было знать время и место, подходящее для предполагаемого действия, и главное, обладать должными духовными качествами. Техника в Старом Китае была неотделима от нравственного, сердечного усилия, делающего человека мудрецом. Классической стала притча древнего конфуцианского философа Мэн Цзы о человеке, который так хотел помочь посевам поскорее вырасти, что все время тянул их вверх и, в конце концов, выдернул из земли. Именно потому, что вершина искусства для китайцев совпадала с ненасилием и непроизвольностью в действиях, Лао Цзы мог сказать: «Великое мастерство предстает неумением». Один из героев даосской книги Джуан Цзы утверждает, что любовь к дао выше мастерства. Со своей стороны, отцы неоконфуцианской философии считали кражу у небес лукавством, недостойным благородного человека. Вершина духовного достижения гун-фу, учителя, вещь, чуждая какого бы то ни было техницизма. Сказанное отчасти объясняет серьезную путаницу в понятиях, наблюдаемую в китайских источниках. Ученые Старого Китая нередко проводят различия между тем, что совершается небом, тянь-жань, и тем, что совершается само по себе, цзы-жань. Причем последний термин, обозначающий в современном языке все естественные явления, может относиться как раз к тому, что создано человеческими руками и действует, так сказать, автоматически. Еще в 17 столетии, познакомившись с европейскими механическими часами с боем, китайцы назвали их колоколами, которые звонят сами, или буквально естественными колоколами. Цзыжань джун. Впрочем, еще в древности иероглиф «дзи», который первоначально обозначал спусковую пружину арбалета, стал употребляться в словосочетаниях «небесная пружина», «тянь-дзи» — «жизненная пружина», «шэн-дзи», то есть в значении истока, импульса всякой жизни.